Глава пятая. Акматическая фаза. Общественный императив. В предыдущей главе мы описали подъем пассионарности, но не ответили на вопрос, а почему этот подъем кончается. Казалось бы, если пассионарность как признак появилась и переносится обычным половым путем, передачи соответственного признака потомству, а пассионарии в силу своей повышенной тяги к деятельности, естественно, оставляют большое потомство, не всегда законное и часто самое разнообразное, то, казалось бы, количество пассионариев должно в данном регионе расти и накапливаться, пока они не совершат великие прогрессивные дела. Однако ничего подобного не получается. После определенного момента, некой красной черты, пассионарии ломают первоначальный императив поведения. Они перестают работать на общее дело. Начинают бороться каждый сам за себя. Причем сначала эти, скажем, феодалы или какие-нибудь византийские купцы или арабские завоеватели мотивируют это так. Мы выполняем все обязательства по отношению к нашей общественной форме, халифату ли, империи или византийской, французскому или английскому королевству, мы делаем все, что от нас требуется, а силы у нас остаются. Поэтому императив меняется. Он звучит уже так: не будь тем, кем ты должен быть, но будь самим собой. Это значит, что какой-нибудь дружинник, копьеносец, оруженосец хочет уже быть не просто оруженосцем или копьеносцем своего графа или герцога, но еще и Ромуальдом или каким-нибудь Ангераном. Он хочет иметь свое имя и прославить именно его. Художник начинает ставить свою подпись под картинами. Это я сделал, а не кто-то. Да, конечно. Все это идет на общую пользу, украшает город замечательной скульптурой, но уважайте и меня. Проповедник не только пересказывает слова Библии или Аристотеля без сносок, перевирая как попало, не утверждая, что это чужие святые слова, нет, он говорит: «А я по этому поводу думаю так-то», и сразу становится известно его имя. И так как таких людей оказывается весьма большое число, то они, естественно, начинают мешать друг другу. Они начинают толкаться, толпиться, раздвигать друг друга локтями во все стороны и требовать каждый себе больше места. Поэтому повышенная пассионарность этнической, а тем более суперэтнической системы, дает положительный результат, иначе говоря, успех, только при наличии социокультурной доминанты символа, ради которого стоит страдать и умирать. При этом желательно, чтобы доминанта была только одна. Если их две или три, то они накладываются друг на друга и тем гасят разнонаправленные пассионарные порывы, как бывает при алгебраическом сложении разных векторов. Но даже без такой интерференции может возникнуть анархия за счет эгоистических действий сильно пассионарных особей. Усмирить или запугать их очень трудно. Подчас легче просто убить.